Наступил апрель 1817 года. Байрон был на короткий срок в Риме. В результате этой поездки появилась большая вещь, серьезная по значению, хотя и малая по объему – «Жалоба Тассо». Это произведение касается биографии Торквато Тассо, автора «Освобожденного Иерусалима», который с 1579 до 1586 года находился в доме умалишенных. В настоящее время экспертиза писем Тассо показывает, что он был настоящим галлюцинатом, окончательно потерявшим какую бы то ни было творческую способность. Но в годы, когда Байрон навещал могилу Тассо на одном из римских холмов, еще господствовала легенда о том, что причиной заключения Тассо в больницу была любовь поэта к принцессе Элеоноре Феррарской. Для Байрона Тассо, так же как и Боннивар, является жертвой монархической тирании. Политическая установка этой поэмы говорит о том, что в это время Байрон со всей резкостью определил свое отношение к давящему разгулу европейской реакции, которая душила и его самого, и ставила под угрозу его жизненный путь. Его работа над жалобой Тассо была внезапно прервана. Вести из Англии подняли вновь его тревогу. Дело о разводе приобретало все более скандальный характер. Английский суд принял решение против него. Он терял не только жену, но и дочь. Известно письмо Байрона к леди Байрон от 5 марта 1817 года. В нем содержатся следующие строки. «Помните, что не я первый начал, но после того, как дело начато, я не сдамся первым. Теперь, наконец, я убедился в том, что чувство, которое я лелеял все время, несмотря ни на что, надежда, хотя и далекая, на наше примирение и соединение, оказалось напрасным. И хотя надежда эта, принимая во внимание все обстоятельства, не могла быть особенно пылкой, все же была искренняя, и я лелеял ее, как болезненное самообольщение. Теперь я прощаюсь с ним, быть может, с более горьким сожалением, чем некогда прощался с вами. Если вы предполагаете, что я захочу вам отомстить, вы ошибаетесь. Я недостаточно убог и смиренен для того, чтобы думать о мщении. Я был раздражен, быть может, могу и теперь быть раздраженным. Разве это так удивительно? Но я действовал против вас под влиянием этого раздражения, за исключением какой-нибудь минутной вспышки». С того момента, когда вы покинули меня, до того, когда мне сообщили, что наша дочь будет наследницей нашего развода и взаимного ожесточения. Если вы думаете примириться сами с собой, осыпая меня жестокостями, вы снова никогда не будете спокойны даже в той незначительной степени, которая доступна большинству людей. Что же касается меня, я справедливее, чем вы». Я верю в судьбу, которая пронесет меня через все. Я должен был ожидать несчастий, которые меня постигли. Вас и ваших близких я вначале считал только орудием в моих последних превратностях, поэтому я не стал бы обвинять вас, если бы все поступки ваши не заставляли предполагать с вашей стороны злонамеренности, которая теперь превратилась в целую систему». Однако время совершит то, что я не хочу делать, если б даже это было в моих силах теперь или впоследствии. Вы улыбнетесь этому предсказанию, смейтесь, но запомните его, оно основано на всем человеческом опыте. Никто никогда не оставался без возмездия, даже если причинил другому невольное зло. Я платил и плачу за содеянное мною, но и вы когда-нибудь заплатите. Вся переписка этого времени показывает, что Байрон стоял на какой-то последней черте, и только два момента спасали его от гибели. Это уход от тяжелых впечатлений в водоворот венецианских любовных интриг, и, что гораздо сильнее, уход в напряженную творческую работу. В июне 1817 года была начата четвертая песнь «Чайльд Гарольда». Летом 1817 года Венеция и Венецианский округ страдали от недостатка хлеба. Покинув свой походный зверинец, в котором были собаки, птицы, постоянно сопровождавшие Байрона, поэт совершал прогулки верхом по берегам Бренты. Он уже давно тайком выполнял, как он говорил, прихоть сердца, то есть раздавал пособия нуждающимся семьям. Байрон делал это тайком и всегда под видом праздного любопытства. Перед этим в самой Венеции он кинулся в огонь, чтобы спасти семью сапожника, а потом тайком помог погорельцам восстановить их жилище. Теперь он, как мы случайно узнаем из одного письма, вместе с Гобгоузом посещал беднейшие села на берегу Бренты и стал предметом внимания случайно встреченной жены булочника Маргариты Коньи. Эта женщина, прозванная Фариариной в честь подруги Рафаэля, быстро вытеснила всех своих соперниц и к великому скандалу английских путешественников поселилась у Байрона. С этого момента репутация Байрона считалась окончательно погибшей. Вольные и невольные друзья Байрона своей торопливостью окончательно испортили ему перспективу возвращения в Англию. И в середине венецианского лета Байрон приходит к убеждению о полной невозможности когда-либо вернуться на родину. Он пишет: «Я надеюсь, никому не придет в голову бальзамировать мое тело и тащить его в Англию. Мои кости будут стонать всюду, на всех английских кладбищах, и мой прах никогда не смешается с пылью вашей страны. Мысль о том, что кто-либо из моих друзей внезапно окажется настолько диким и безобразным человеком, чтобы перетащить даже мой труп в Великобританию, может вызвать у меня бешенство в минуту смерти. Помните, даже червей Альбиона я не согласен кормить». Это решение было твердым. И чтобы окончательно порвать с Альбионом, Байрон отдает распоряжение начисто развязаться с имущественными правами в Соединенном Королевстве, которые давали ему право на звание лорда. «Если когда-то он писал, что только с кровью сердца можно вырвать у меня Ньюстед, то теперь без всякой крови сердца, а просто за 94 тысячи фунтов стерлингов Ньюстед был продан Уайльдмену, который когда-то учился вместе с Байроном в школе Гарроу». Из Англии приходили плохие письма. Соути, придворный поэт, вел борьбу против Байрона на континенте. Маргарита Коньи старалась научиться азбуке, чтобы читать письма, получаемые Байроном. С простодушием венецианки из простонародья она советовала Байрону отравить жену и всех своих соперниц, а когда однажды рассерженный Байрон потребовал, чтобы она не мешала ему работать, она бросилась на него с ножом, а потом, в отчаянии от неудавшегося покушения, сама бросилась в лагуну, и стоило большого труда вернуть ее к жизни. Эти события остались бы неизвестными, если бы сам Байрон не сделал все, чтобы разгласить их. Как нарочно, зная правила перлюстрации австрийской полиции, зная нескромность английской почты, Байрон до мелочей описывает все обстоятельства, порочащие его быт. По вечерам Байрон уходил к берегу. Один из его безвестных и негромких друзей, лодочник Тита, перевозил его на остров Сен-Лазар, на котором среди небольших групп зданий, затененных деревьями, виднеются купола и колокольни с позолоченными крестами. Это приют ученых-монахов-изгнанников Армении, так называемых мхитаристов. В отличие от обыкновенных венецианских монастырей тогдашнего времени, привлекавших великосветскую молодежь Венеции в качестве мест всевозможных запретных форм веселья, этот маленький венецианский монастырь был замаскированным штабом армянской независимости, как называл его Байрон. В годы, связанные с особенным старанием царского правительства раздуть национальную вражду на Кавказе, в годы, связанные с турецким угнетением армянского языка и армянской национальности, остров Сен-Лазар был единственным местом, где беспрепятственно звучала живая армянская речь и тщательно изучалась древняя культура Армении с ее большой летописной литературой, с ее сказаниями. Байрон часто посещает это место. Библиотекарь, отец Паскаль Авгирьян, уже давно обучает Байрона армянскому языку, и в то же время, как в Англии с осуждением перечитывают вызывающие и легкомысленные по тону описания любовных приключений Байрона, сам он пишет по-армянски предисловие к грамматике, в котором проповедует восстание угнетенных народов. И как бы в насмешку над легковерием друзей, убежденных в окончательной гибели Байрона, он вместе с английским консулом Гопнером, с другом Стендаля Буратти, с венецианцами Альбрицци и Бенциони ведет интереснейшие литературные собеседования. Чтобы не возвращаться потом к этой теме, опишем, как распределялось время Байрона в Венеции. Он по обыкновению очень мало спал, очень мало ел. Раннее вставание и плавание в морских просторах сменялось большой работой, которая отнимала у Байрона большую часть дня. «Однако голова моя горит, я чувствую, что Пегас уносит меня слишком далеко. Это значит, что мне необходимо охладить голову быстрой ездой верхом навстречу ветру», — так писал Байрон. В Венеции Байрон вошел в соглашение с комендантом Порто-Лидо и там держал своих лошадей. Когда окончались занятия, не ограниченные никаким временем, Байрон мог работать подряд без перерыва целые сутки. Байрон менял крылатого Пегаса на одну из своих верховых лошадей и до захода солнца совершал верховые прогулки из конца в конец маленького острова до мыса Маламокко. «Лидо» по-итальянски значит «язычок». Этот длинный остров, похожий на жало змеи, был местом одиноких прогулок Байрона до приезда Шелли. Вот самое существенное, что касается быта Байрона в Венеции. Количество написанных произведений, их огромная поэтическая высота является лучшим доказательством творческого напряжения Байрона в этот период. В Венеции, кроме жалобы Тассо, были написаны следующие произведения Байрона. Четвертая песня Чайльд Гарольда, «Мазепа», «Оды к Венеции», две песни Дон Жуана, не считая большого количества стихотворений, и, наконец, начатая в октябре 1817 года легкая шуточная поэма «Беппо». Как бы в ответ на разговоры о полном падении таланта появляется необыкновенно легкое, изысканное по стилю, гибкое и пластичное по языку комическое произведение, совершенно не похожее на все, что перед этим писал Байрон. «Беппо» является новым формальным достижением Байрона, ибо форма комического произведения, как правило, заключает в себе несравненно большие трудности, нежели возвышенно трагические моменты, сами по себе уже воздействующие на читателя. Дать изящество в комическом гораздо труднее. На это указывает справедливо вся критика, и враждебная Байрону, и сочувствующие ему. Психологически эта поэма свидетельствует о переломе в жизни Байрона, неуклонно шедшего к трагической развязке житейского узла. И есть большая внутренняя закономерность в том, что в самый мрачный период венецианского отчаяния Байрон нашел в себе силы преодолеть самого себя и таким образом возвыситься над своим вчерашним днем. Многие критики и историки литературы, помимо субъективных побуждений Байрона перейти на комический сюжет, устанавливают еще и объективное влияние на английского поэта тех итальянских произведений, которыми он тогда занимался в целях знакомства с языком. В течение 3 лет пребывания в Венеции Байрон работал напряженно и много не только над изучением армянского языка, не только над своими большими вещами, но он ежедневно посвящал свои досуги переводу с итальянского поэмы Пульчи «Морганте Маджиоре», которую он печатал впоследствии в основанном им журнале, имевшем целью распространение карбонарских идей. Поэма Пульчи «Морганте Маджиоре» написана в 1483 году. Почти 4 столетия отделяли ее от Байрона. Если извлечь эту поэму из специфической итальянской обстановки ее времени, то она в этом изолированном и оторванном виде будет звучать простой пародией, свойственной некоторым изустным романам или народным сказаниям. Это собрание комических приключений из времен Карла Великого, напоминает Гаргантюа, Рабле. Этого же французского автора напоминает и все сатирическое содержание поэмы, облегченное разве только чертами итальянской буфонады. Байрона привлекли именно эти легкие черты поэмы Пульчи, начатая с евангельского текста «В начале было слово». Поэма дает этому слову блестящее применение. Пользуясь высоким благочестивым слогом, обманчивым и делающим ее как бы написанной для монастырского чтения, поэма полна озорных и не всегда пристойных выходок против религии и католической церкви. Но здоровая, полнокровная, веселая шутка соответствовала тому периоду, когда кондотьерское здоровье старинных итальянских героев конкурировало с купеческой отвагой дальних мореплавателей, порождая легенды о баснословных героях старой Италии. Быть может, Байрону хотелось этой поэмой воскресить в представлении новой Италии силу старинных характеров, так мало напоминавших слабовольное, изнеженное аристократическое население новой Венеции. Сюжет поэмы «Беппо» очень прост. Герой ее – типичный венецианец Джузеппе или просто Беппо, в силу своей профессии купца-морехода, отлучается из дому надолго и гораздо чаще, чем это совпадает с потребностями его супруги. Лаура, красивая женщина, заводит себе заместителя супруга, главным образом для защиты. Лаура и молодой вертопрах, путешествующий граф, живут очень счастливо много лет, вполне довольные друг другом. Но однажды на карнавале они встречают турка, который на самом деле оказывается не турком, а вернувшимся из путешествия мужем Лауры. Комическое разрешение встречи, забавный разговор за кофе, беззаботная концовка, возвращающая Беппо в лоно семьи. В поэме 90 строф. В мировой литературе только, пожалуй, пушкинский «Домик в Коломне» может равняться по качеству с байроновским «Беппо». Мы остановились на этом произведении как на водоразделе, определяющем переход Байрона к другой полосе его жизни и творчества. И если вышедшее 28 апреля 1818 года окончание Чальд-Гарольда позволило Байрону решительно расстаться с той гранью, которая отделяет автора от героев, то это одновременно свидетельствует и о том, что Байрон окончательно отошел от того субъективизма, который раскрывал его самого в первый период его творчества, закрывая героя и события. Теперь мы видим героя, мы видим расстановку явлений, мы дышим ритмическим напряжением прекрасного байроновского стиха, но автор остается в тени. Он наблюдает, описывает, оценивает тонко и иронически, но не смешивается со своими героями. Из автора фантастических поэм он становится трезвым и насмешливым реалистом. Беппо – это поворотный пункт в творчестве Байрона. Прежде чем Байрон успел удивиться невероятному успеху своей поэмы, она уже выдержала 7 изданий, но путь, на который вступил поэт, влек его дальше. Вот письмо, которое говорит о непосредственной связи между Беппо и величайшим произведением Байрона – «Дон Жуаном». «Я закончил первую, довольно длинную, около 180 октав, песню поэмы в стиле и манере Беппо, окрыленной успехом последнего. Она называется «Дон Жуан». В ней обо всех предметах будет говориться спокойно шутливым тоном, но я боюсь, чтобы она не была слишком вольной, по крайней мере, в наши скромные дни». Во всяком случае, я сделаю эксперимент анонимно. Если это не пройдет, его можно будет прекратить. Поэма посвящается Соути. В хороших, простых и диких стихах говорится о политических убеждениях лауреата и о том, как он до них дошел.